Глава 20. Обман и западня. Весь сентябрь и весь октябрь Жанетта оставалась в ледовых тисках. Делонг больше не питал иллюзий. Они застряли на всю зиму. Пора было разбивать лагерь. Делонг велел матросам снять руль и закрепить его на палубе, чтобы его не повредило льдами. Затем он приказал им покрыть двигатели свинцовыми белилами и смазать и осушить трубы, чтобы они не замерзли. Он выдал всем комплекты меховой одежды. Он велел плотникам сколотить надстройку для палубной рубки и утеплить ее стены несколькими слоями войлока. Чтобы снизить потерю тепла через корпус, он приказал матросам окружить Жанетту снегом по самый леер. В основном Жанетта дрейфовала в северо-западном направлении, но льдины порой двигались хаотично, меняя направление день ото дня и даже от минуты к минуте. Не раз команда корабля обнаруживала, что несколько недель, а порой и месяцев спустя, они возвращались на то же место. Жанетта стояла, сильно накренившись на правый борт, и время от времени содрогалась от порыва ветра. Но в остальном казалась вполне стабильно вмороженной в свою ледяную ловушку. Мелвилл заметил, что корабль был словно вплавлен в лед. Делонг же счел, что Жанетта стоит столь же твердо, как в сухом доке. Дрейфуя во льдах, они не сводили глаз с земли Врангеля. Проходя к северу от нее, они увидели ее с того ракурса, который еще не покорялся человеку. Казалось, они зашли на темную сторону Луны. Когда они прошли вдоль берега, Делонгу стали очевидны две вещи. Во-первых, им было не достичь земли Врангеля, поскольку льдины относили их слишком далеко от нее и двигались слишком быстро, чтобы можно было без опаски сойти с корабля. Во-вторых, они все же сделали значительное открытие. Обогнув землю Врангеля, Делонг понял, что она не соединяется с другими землями на севере. Правда заключалась в том, что земля Врангеля была довольно крупным островом, но не континентом. Идея Петермана о трансполярном материке оказалась ошибочной. «Теория доктора Петермана не оправдалась», — написал Денненхауэр, «поскольку обособленность Земли очевидна». Земля Врангеля никоим образом не была связана с Гренландией. «Вот вам и ваш хваленый континент», — ворчал Мелвилл. «Карты можно было менять. Земли Врангеля больше не было. Она стала островом Врангеля». Делонг также опроверг и миф о существовании термометрических врат. Ледовая шапка, в которой намертво застрял его корабль, сама собой заставила Делонга сомневаться в прославленной теории Сайлоса Бента. Но медленное и тщательное накопление Жанеттой научных данных убедило капитана в этом мнении. Каждый день его люди спускались на лед и бурлили скважины, чтобы измерить глубину океана, скорость течения, соленость, точную силу притяжения и температуру. Ни разу при этих измерениях они не обнаружили ни единого намека на существование теплого течения, направленного на север или вообще куда-либо. Куросио нигде не было. Смотря на бесконечные ледовые просторы, Делонг проклинал блестящую идею, которая завела его в ловушку. Капитан написал: «Объявляю термометрические врата Северного полюса обманом и западней». Вскоре у Делонга появились сомнения даже в драгоценной идее о существовании открытого полярного моря. Этот неумолимый лед никак не походил лишь на кольцо или пояс, который можно преодолеть. Казалось, он простирался во всех направлениях, а его давление позволяло предположить наличие невероятно больших масс еще более толстого льда. «Может, это море всегда мертво?» — гадал Делонг. «Может, лед никогда не уходит? Должен же он куда-то уходить? Сейчас я бы не удивился, если бы узнал, что океан промерз до самого экватора. Полагаю, эти льдины будут болтаться здесь до скончания века». Поздними вечерами, куря в кают-компании, Делонг и Данненхауэр начали постигать истину. Они уже подозревали, что полюс покрыт огромным и постоянным, хоть и непрерывно движущимся ледяным панцирем. Там не было ни крупных материков, ни бассейнов открытой воды. Но этот лед, похоже, двигался по часовой стрелке, подгоняемый течениями и ветрами. Данненхауэр писал: «Некоторые из нас полагают, что полярный регион покрыт огромной ледяной шапкой, которая медленно двигается в направлении стрелок часов. Однако в ряде областей направление дрейфа меняется». Экспедиция Жанетты таким образом лишилась своих организующих идей и всей таинственной романтики и постепенно начала заменять их осознанием того, что на самом деле представляет собой Арктика. Это, в свою очередь, привело Делонга к пониманию, что его ждет бесконечно более опасное путешествие. Они все еще могли достичь Северного полюса, но почти наверняка не могли до него доплыть. Пока что Делонгу пришлось концентрироваться на устройстве корабельного хозяйства. Постепенно складывался распорядок дня. Все были на палубе к 7. В 7:15 разжигали печи камбуза. Завтрак подавали 8. До полудня занимались делами на палубе. В полдень проводили измерения. Затем все спускались на лед и 2 часа упражнялись. Иногда они надевали снегоступы и ходили вокруг корабля, нередко с винтовками наготове, на случай, если покажутся моржи, тюлени или другие промысловые звери. Бывало, они находили ровный участок на льду и надевали коньки. Часто они играли на льду в футбол. Обед подавался в 3 часа дня, после чего печи камбуза гасили, чтобы беречь уголь. Между 7 и 8 часами пили чай с легкими закусками. Вечером Данненхауэр давал уроки навигации для всех желающих, а остальные офицеры собирались в кают-компании, чтобы покурить и подвести итоги дня. В 10 выключали свет. Ром и другой алкоголь были под запретом и разрешались Делонгом только по праздникам. 1 числа каждого месяца доктор Эмблер проводил медицинский осмотр всех без исключения офицеров и членов команды. По воскресеньям Делонг зачитывал военный кодекс, а затем проводил краткий молебен. Таков был устоявшийся порядок дней. Но у некоторых участников экспедиции были и свои задачи. Данненхауэр большую часть времени занимался метеорологическими и астрономическими наблюдениями. В свободное от осмотра пациента время доктор Эмблер проходил по каютам и проверял, не скопился ли там углекислый газ, а также с помощью нитрата серебра оценивал соленость питьевой воды. Двое эскимосов, Алексей и Онегин, в основном занимались, по меткому выражению Делонга, бандитской шайкой собак, которые почти постоянно дрались друг с другом, скулили и пачкали палубы. Алексею и Онегину так не нравились душные каюты, что они соорудили себе пристанище прямо на палубе. Они были отличными охотниками. Раз в пару дней на корабле появлялись свежие тюленьи-туши, но порой делали странные мистические вещи, которые пугали остальных моряков. Они говорили с луной. Они приносили табак в жертву льду. Иногда они с поразительной точностью предсказывали поведение собак. Однажды, подстрелив гигантского моржа, Алексей снял рукавицу, засунул руку в горло своей жертвы, а затем вытащил ее и измазал теплой кровью лоб. «На удачу», — сказал он. В другой раз, убив тюленя, Алексей отделил небольшие кусочки его задних ласт, вытащил желчный пузырь и осторожно опустил все это в полынью. «Пусть будет еще один тюлень», — объяснил он. И все же Делонг был доволен эскимосами и видел во всех их действиях спокойное достоинство. Двое китайцев, Асэм и Чарльз Тонгсин, редко покидали камбуз, где научились готовить такие деликатесы, как тюленьи-котлетки, жареные чайки и любимое блюдо команды — моржовые сосиски. «На удивление вкусная вещь», — заметил Делонг. «Тюлени и моржей», — настаивал он, — «не стоит гнушаться». Сэм и Чарли спали тоже на камбузе, в небольшом, отгороженном занавеской отсеке, где они поддерживали безукоризненную чистоту. Помимо пения и игры в карты, было лишь одно занятие, которому они с радостью предавались в свободной от готовки время. Иногда они выходили на лед и запускали цветастых воздушных змеев с длинными бумажными хвостами. Это зрелище было по нраву и всем остальным участникам экспедиции. Сэм и Чарли, по свидетельству Делонга, были словно бы бесстрастны. При любой погоде, при любых обстоятельствах они были столь же несокрушимы в этом холоде, как и в сезон тропической весны. Они не дружили с другими матросами, но тем не менее всегда пребывали в приподнятом настроении и наслаждались обществом друг друга. Рекомендованный Смитсоновским институтом натуралист Ньюкомб в основном охотился на птиц, собирал любопытные образцы и зачерпывал с океанского дна синюю муть, в которой искал морские организмы. Его кабинет быстро стал походить на скотобойню. Повсюду лежали разлагающиеся туши животных или их части, вонь которых в сочетании с резкими запахами, необходимых для работы химикатов, была поистине тошнотворной. В его коллекцию уже попали зародыш моржа, множество морских звезд и двустворчатых моллюсков, различные виды полярных рыб, несколько тупиков, альбатрос с семифутовым размахом крыльев и две редкие розовые чайки. Большинство моряков считало Ньюкомба, которого многие называли Нюней, жутковатым и странным. Как заметил Мелвилл, чем меньше мне придется с ним общаться, тем лучше. Делонгу Ньюкомб тоже казался немного странным, но он был впечатлен его усердием. «С естественной историей у нас нет никаких проблем», — писал он. «Все звери и птицы, которые приближаются к кораблю, в конце концов прощаются с жизнью». Ньюкомб редко общался с другими участниками экспедиции. «Может, он и молчалив», — замечал Делонг, «но у него есть свой угол в штурманской рубке по левому борту, где он с удовольствием проводит время в окружении своих инструментов». В целом, команда была более или менее спокойна. Делонг называл ее «нашей маленькой колонией» и с радостью отмечал, что все пребывают в добром здравии и хорошем расположении духа. Каждый вечер они берут музыкальные инструменты, играют на них и поют. «У нас столько хороших голосов, что я подумываю об организации хора». Однако неизбежно начала устанавливаться однообразная рутина. «Нам не свойственно жить в таком тесном товариществе», — писал Делонг, «и мы все время как будто мешаем друг другу». Он признавал, что иногда некоторые члены команды, казалось, пребывали не в духе, а время тянулось медленно. Но это для него было вполне ожидаемо. Если бы жизнь внутри полярного круга сулила безграничный комфорт, рассуждал Делонг, сюда бы стремился каждый. Нам стоит быть благодарными, что мы не испытываем более серьезных неудобств. Если ежедневные порядки и ритуалы и проходили гладко, это была заслуга одного человека, лейтенанта Чарльза Чипа, старшего помощника капитана судна. Чип был весьма нелюдим и казался таким молчаливым и угрюмым, что порой окружающим становилось неловко. В свободное время он в основном изучал полярные сияния, которые часто танцевали в ночных небесах. Но Делонг во всем полагался на своего заместителя. «Чип спокойно и настойчиво приводит все в порядок», — замечал он, «и уже сформировал работающую систему. Сегодня я инспектировал корабль и обнаружил, что все блестит, а матросы одеты по форме.